Наступил новый рассвет. Все выглядело так, будто вчерашней атаки и вовсе не случилось. Проработавшие всю ночь люди смыли следы пролитой крови и отреставрировали каждый сломанный камень, пока площадь наконец не стала такой же чистой, как и прежде. Мирия повела своих боевых сестер в палату совета, где их ожидала Роя и остальные. На мгновение взгляд Мирии задержался на арбитраторе Арвин, но женщина никак на это не отреагировала. Целестинки стояли на страже в центре комнаты, Нолан стоял рядом с Элохеймой. «Представители имперской церкви», — начала Ро, — «примите наши глубочайшие извинения. Мы надеялись, что вас не затронут наши внутренние социальные проблемы, и уж точно мы не рассчитывали на то, что вы окажетесь втянуты в подобный прискорбнейший инцидент, который позорит всех жителей Холоса. Мы умоляем и искренне просим вас о понимании. Мы работаем над решением проблемы красных и надеемся, что вчерашние события не испортят ваше отношение к нашему миру». Мирия вежливо кивнула. «Я понимаю», — сказала она с холодным и спокойным выражением лица. «Знаете, люди Холоса, имперская церковь с распростертыми объятиями принимает вас обратно под власть святой Терры. Корабли Министорума уже находятся в пути. Но впереди грядут перемены. Для многих из вас воссоединение с Империумом окажется трудным». «О каких переменах ты говоришь, сестра Мирия?» – спросила Ро. На секунду Мирия встретилась глазами с арбитратором, осознавая, что следующие ее слова навсегда изменят судьбу этой планеты. «С прискорбием я должна сообщить, что все реплики на Холосе переходят под юрисдикцию Магас Биологис, геносоздателей из Адептус Механикус». Толпа собравшихся запротестовала. Отовсюду послышались гневные выкрики и слова недовольства. Ро на мгновение растерялась, но затем, взяв себя в руки, требовательным тоном спросила: «Что это значит?» «Ответ положительный», — ответил Нолан. «Будучи искусственно сотворенными формами жизни, клоны не имеют прав на гражданство в Империуме человечества. И вы ожидаете, что мы согласимся на это?» Чуть не рыдая, дрожащим голосом сказала шокированная Ро. «Мы, те, кто защищали эту планету на протяжении 20 ваших сроков жизни, мы, те, кто сделали из Холоса почти утопию, да как вы только смеете предъявлять такие требования?» Мирия уловила, как на лице Арвин расцвела улыбка. Неожиданно она стремительно оттолкнула Ро в сторону. «Утихни, нерожденная! Вашему жалкому правлению пришел конец!» «Арвин, стой!» — вскричала Мирия. Но женщина проигнорировала ее, злобно прорычав вокс-бусину, прикрепленную к ее воротнику. «Пришло время! Начинайте восстание! В этот день воспрянет Красная Секта!» «Что ты делаешь?» — спросила ошарашенная Ро. «Я велела тебя притихнуть!» Арвин достала оружие, и из коридоров появились люди в красных одеждах. «Нет, остановитесь!» — выкрикнула Мирия. «Я поступаю так не ради твоих планов, Арвин. Я вынесла это постановление, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие». «Слишком поздно!» — озлобленно ответила она. «Сегодня мы покажем себя в настоящем свете. Откроем наш тайный знак, скрываемый слишком долго». Арбитратор разорвала свою одежду, за ней последовали ее приверженцы. То, что Целестинка увидела на их плоти, заставило кровь застыть в жилах. Каждый член Красной Секты нес метку, диск, разделяющий две дуги. Символ губительных сил, самого хаоса. «Метка Тзинча! Святая Терра, сохрани нас!» – пробубнил Нолан. «Это культ перемен!» Боевые сестры инстинктивно подняли свое оружие и направили на противников. Но Арвин выглядела пораженной тем, что другие настоящие люди угрожают ей. Мысли с бешеной скоростью пронеслись в голове Мирии, пока она держала арбитратора на прицеле своего плазменного пистолета. Произошло именно то, чего она опасалась. За время долгой изоляции Холос затронуло влияние темных богов, затаившихся в варпе. «Ты нам угрожаешь? Почему ты принимаешь их сторону, Мирия? Мы с тобой настоящие люди. Враги — это клоны. Они нечестивцы, испорченные. Красный есть путь наших изменений, мы тайная истина. Ты порождение хаоса и не заслуживаешь жить». После этих слов сестры немедленно открыли огонь по культистам. Те почти ничего не успели предпринять. Все закончилось за считанные секунды. Отовсюду слышались крики боли. «Они все мертвы», — испуганным голосом пробормотала Ро. «Еще нет, посмотрите на улицы», — отозвался Дженос. Анархия битвы во внутреннем дворе выглядела совсем незначительной по сравнению с тем, что сейчас творилось в городе. За пределами плазы Мирия заметила дюжину диких репликов, с которыми боевые сестры сталкивались прежде. Они стремительно разрушали и убивали всех на своем пути. «Их там легионы, целая армия клонов-берсерков», — выдохнула Лето. «Мы не справимся с таким количеством», — сказала Мирия. «Корабль!» — воскликнула Лето. «Если мы с ним свяжемся, он воспользуется лэнс-пушками, и тогда сопутствующий ущерб будет колоссальным. Погибнут сотни и тысячи мирных граждан. Нет, есть другой выход». Мирия посмотрела на Ро и остальных членов Совета. «Я снова прошу вас реплики. Помогите нам сражаться с этими созданиями. Возьмите оружие и защитите свой мир, или мне придется уничтожить его». «Нет, нет!» – испуганно вскричала Ро. «Мы отказались от ведения конфликтов. Мы навсегда исключили способность убивать из своей природы». «Ошибка. Утверждение неверно», – встрял Нолан. «Я вычислил природу мутации, которая отделила красный род от клонов вроде Ро и других ей подобных. В прошлом они изменили себя, чтобы ликвидировать свою воинскую сущность. Ошибка. Они просто деактивировали ее. Но она до сих пор находится внутри них». «Не понимаю», — сказала Ро. «Это было очень давно, до того как...» «Я могу отменить биореконструкцию при помощи воздействия простой дозы нужных нейрохимикатов, синтезируемых моим внутренним биомодулем. Он вернет их в состояние воинов». «О, всемилостивый бог император, нет! Вы лишите нас разума, самой свободы!» «Нет у вас никакой свободы, вы рабы!» — злобно прошипела Лето. С полным ужасовыражением Ро повернулась к Мирии, умоляя ее. «Сестра, прошу, скажи мне, что не сделаешь этого!» «Как воздействуют эти нейрохимикаты?» — спросила Мирия, обращаясь к Квестору. «Как распространяющаяся инфекция. Эффект от подобной эпидемии будет практически мгновенным. Все реплики вернутся в одинаковое состояние, но это их погубит. Процесс необратим». «Во имя святой Терры, умоляю тебя!» — заливаясь слезами, сказала Ро. «Я не позволю миру пасть жертвой скверны богов хаоса. Приходится жертвовать ради спасения других. Я сделаю все, что потребуется, чтобы сохранить святость церкви и империума. Квестор, приступайте!» «Как прикажете», — отозвался Нолан. «Нет!» — отчаянно закричала Ро, стеная от ужаса. Изменение захлестнуло репликов, подобно грозовой туче, заслонившей солнце. Мирия наблюдала, как темнела бледная кожа Ро, становясь темно-красной. «Кровь и трон!» — подействовала. «Все они стали как остальные!» «Ро, ты меня слышишь?» — спросила Мирия. «Слышу тебя», — отозвался клон. «Ответ положительный, баланс восстановлен. Реплики-пацифисты вновь стали теми, кем были когда-то, и готовы к боевым указаниям», — сказал Нолан. «Ро, собери своих сородичей и возьми оружие. Уничтожьте Красную Секту и подконтрольных ей клонов. Как прикажете». Без сомнений или колебаний Ро и другие реплики вихрем пронеслись по плазе в направлении бушующего конфликта. Они двигались как автоматы, быстрые и смертоносные, безмолвно вступающие в битву в идеальном строю. «Ну, теперь у нас есть целая армия и шанс спасти эту планету», — произнесла Лето. «Но какой ценой?» — грустно сказала Мирия. «Сестры, следуйте за ними! Ава Император!»